во дворце. Александровский дворец в Царском селе старинный. Он четырехэтажный, с двориком и большим парком. Мы жили здесь постоянно, занимая второй этаж. На первом этаже была прислуга. На третьем находилась канцелярия, на четвертом — музей. На втором этаже также были комнаты для гостей и домовая церковь. Вставали в 8 часов утра, обычно просыпались сами, девочки будили друг друга. Затем немного занимались гимнастикой у себя в комнате или в другом месте, умывались и чистили зубы. Вечером перед сном к этому добавлялось мытье ног. Для девочек была отдельная ванная комната, там стояли ванны и был душ. Я не любила часто принимать душ, мочить голову, потому что говорили: «Не выходи во двор, простудишься». Нас заставляли мыть голову дважды в неделю. За этим следила костелянша. По утрам старшие девочки делали холодное обтирание. Намочатся и вытираются специальными мочалками. Так по нескольку раз. После обтирания умывались и шли на молитву. Обычно молились у себя в комнатах, иногда в домовой церкви. Там всегда горели лампады, и день и ночь читался псалтырь. Молодая монашка Аглая, жившая при домовой церкви, следила за этим. В 9 часов был завтрак, все девочки собирались в столовой, пили кофе. К завтраку подавали хлеб, масло, сыр, печенье. После первого завтрака мы выходили во дворик, играли в футбол, катались на осликах и лошадках или играли с собачками. В 12 часов был второй завтрак. После него начиналась учеба от 3 до 6 уроков. Нам преподавали русский язык Петров, французский Жильяр, английский Гипс, гувернер Алешеньки. До него была гувернантка англичанка Ольги и Татьяны. Мы с Марией не любили английский язык и старались избегать занятий. Немецкий преподавала мама, она очень любила свой язык. Историю — Григорий Ильич, молодой, но толковый учитель. Были еще физика, математика, химия. Из учителей мне больше всех нравился Жильяр. Хороший преподаватель и человек приятный, добрый, приветливый. Он со всеми находил общий язык, и я дружила с ним. Много занимались рукоделием. Нас обучала специальная учительница. Я научилась вышивать мережки, выдергивала нитки, и получалось что-то вроде кружев. Особенно много стали заниматься этим, когда была война. Шили и вязали для солдат в особой комнате. Там работали и другие женщины. После занятий выходили прогуляться в садик. Там было много цветов. Роз, левкоев, львиного зева, фиала, казалий. Большие сторожевые собаки. Помню полкана и буяна. Первая серия, вторая коричневая, с белыми пятнами. Сторожили сад. Здесь были качели и гигантские шаги. Рядом с садом находились маленькие конюшни, где держали осликов и пони. Неподалеку располагался зверинец. Там в клетках держали даже крупных зверей. Когда к нам приезжали гости, показывали им зверей. Один мальчик, сирота, племянник Петра Аркадьевича Столыпина, Сенечка Ивлев, приходивший к нам, даже дома держал маленький зверинец. У него была особая комната. Там жили даже 2 волчонка. Когда волчата подросли, их отправили в зоопарк. Однажды женщина оставила клетку открытой, и волчонок убежал. Он вернулся через 3 дня, соскучился по своему товарищу. Я познакомилась с Сенечкой на рождественском вечере у родзянок. Мне было 13 лет, ему 14. Сеня не любил возиться с детьми. Он стал рассказывать мне о волчатах, морских свинках и попугаях. Это был умный мальчик, и я подружилась с ним. Сенечка стал приезжать к нам в гости через 2-3 дня. Он привозил зверька или птицу в клетке и подарил мне попугая, который мог говорить. Попугая звали Цедрик. Утром я заходила в детскую и приветствовала попугая. «Здравствуй, Цедрик!» «Здравствуй», — отвечал Цедрик. «Цедрик, скажи, Анастасия», — просила я. Он молчал. «Скажи, Анастасия». «Анастась, Анастась, Анастась». Трижды повторит и замолчит. «Скажи еще что-нибудь», — просила его. Нет, на этом разговор был закончен. Попугай соскакивал мне на голову, летал по комнате и возвращался обратно в клетку. Я рассказывала Сенечке. Цедрик мало говорит. Он был удивлен. Думаю, попугай не стал говорить, потому что привык к мальчику. Сенечка хотела его забрать, но я не отдала. Одной из забав было подняться вместе с друзьями на крышу дворца и любоваться окрестностями. Нас сопровождал какой-нибудь человек. Дворцовый комендант снисходил до наших увлечений и был к нам, детям, расположен. Этот благородный человек, генерал Воейков, никого не обижал и имел хороший характер. Государь, а особенно государыня, доверяли ему. Государь даже давал ему поручения от своего имени. Одно из них было связано с приездом японского принца. Воейков ездил в Петербург и спрашивал, какие места принц хотел бы посетить. Гость приезжал ради Ольги, сестры, которая ему нравилась, и привозил в подарок кимоно, веера, головные украшения. 3 или 4 раза он посетил Россию и полюбил русский народ. Государыня тоже давала ему поручения. Если от государя из ставки не было сообщений, мама посылала Воейкова. Этот толковый человек имел подход и к нам, детям, мог быстро успокоить и приободрить. Однажды я вместе с Алешенькой так раскачалась в гамаке, что мы вылетели и ушиблись. Рядом оказался Воейков, который сумел быстро успокоить нас. Планировка дворца включала в себя по 2 анфилады комнат на 2-м этаже. Рядом с кабинетом государя находилась комната для гостей. Она всегда была пустая. Следующая за ней — столовая, затем гостиная, зал, в котором стоял рояль. Это небольшой танцевальный зал. И далее комнаты для гостей. Другая анфилада состояла из детской, комнат младших и старших девочек, комнаты няни. Между детской и нашей с Мари комнатой находилась спальня и будуар государыни. Особого кабинета у мамы не было. В спальне государыни розовая комната, будуар сиреневый и другие служебные помещения находились на 1-м этаже дворца. Там же сапожная, швейная, столярная мастерская и прачечная. Иногда мы вместе с Алешенькой заходили туда, интересовались. В прачечной работали 5 женщин. Они замечательно стирали, крахмалили и гладили белье. Государыня была очень довольна. Каждую субботу у нас меняли постель. Этим заведовала костелянша. Не знаю, как старшие сестры, но я сама застилала себе постель. В субботу мы ходили в баню или в душ. Можно было мыться и в другие дни, как это делали старшие сестры. Алексей мылся отдельно от девочек, у него было особое место. Наши ванны не были накрыты, как у мамы, голубой плотной марлей. Сейчас говорят, что никто не видел государыню обнаженной. Не было ли у нее телесных недостатков? Я тоже не видела государыню раздетой и не слышала, чтобы кто-то видел ее без одежды. Думаю, это объясняется стыдливостью. Как можно видеть государыню голой? Ванная комната государя была отдельная. Он принимал ванны, но больше любил русскую баню, где можно попариться, похлестать себя веничком. Обязательно ходил в баню, если был простужен. Много хлопот доставляли полы и топка печей. Полы паркетные и дощатые, полотеры приходили 1 раз в неделю. В нашей комнате был дощатый пол, и мы с Мари каждый день протирали его. Печей было много, несколько истопников занимались ими. Зимой топили через день, дрова привозили на лошадках и складывали в сарайчики. не обходилось без пожаров. Вызывали по телефону пожарную машину. Через 5 минут приезжала одна или две машины. Пожарные наливали столько воды, что заливали даже комнаты, где пожара не было. Я думаю, они специально это делали. Им выгодно было, если случался большой пожар. Больших пожаров не было. Мы могли бы потушить и своими силами. Во дворце имелись огнетушители, но всегда пугались и вызывали пожарных. Вода во дворец поступала по водопроводу, но был и колодец. Из других бедствий случались небольшие землетрясения. Начинали качаться люстры, и если это случалось ночью, все полуголые выбегали во двор. Когда через 5 минут трясение прекращалось, возвращались к себе. На втором этаже дворца находился танцевальный зал на 18 пар и была сцена. Из 3 гостиных самая роскошная — сиреневая, с роялем «Шредер» и огромными инструментами. В гостиной были выходы в кабинет для мужчин и в комнату старших сестер. Почти в каждой комнате на втором этаже стояли часы и миниатюрные граммофоны, и мы слушали пластинки. Во дворце имелось электрическое освещение. Зеркал немного, государь не любил их. Рядом с кабинетом отца находилась комната радио. И если других дел не было, мы слушали по вечерам радио, больше иностранные станции. У государя имелся еще кабинет на 3-м этаже. Там происходили деловые встречи. Пройти на 3-й этаж можно было по специальному пропуску. Там дежурил 1 или 2 человека и пропускали детей только по делу. Охраняли дворец и на въезде. Там стояла будка, выкрашенная черно-белыми полосами, и специальные люди записывали и проверяли всех проезжавших. Это были штатские люди, но когда началась война, везде появились военные. Парк Александровского дворца протяженный, около версты в длину и почти столько же в ширину. На деревьях висели клетки с чижиками, снегирями, и мы выпускали их. Каждое лето здесь бывали соловьи, но не в клетках, на воле. В парке 2 пруда, изящный и волнистый, их так называли. Возле одного пруда была устроена маленькая пристань с лодочками. Самое, пожалуй, приятное воспоминание детства — путешествие на яхте «Штандарт». Ее построил отец государя Александр III. Корпус яхты металлический, каюты деревянные под дуб. Яхта была выкрашена в светло-серый цвет. Она могла идти как под парусами, так и на механическом ходу. Здесь у каждой девочки была своя каюта. У меня внизу, в трюме. У Марии наверху на палубе. Она так любила. Яхта удобная. Здесь имелась даже ванная комната. Но бассейна, чтобы поплавать, не было. Надо было остановиться и найти подходящее место. На яхте соблюдался такой же распорядок дня, как и во дворце, но без учебы. Мы любили путешествовать всей семьей. Чаще всего ездили в Ливадию. Добирались туда на поезде. Девочки в 2 купе, Алешенька с мамой, государь отдельно. Много людей не ехало, отец этого не любил. Нас, младших девочек, всегда сопровождала мадемуазель Жули с сестрами мисс Джен и мисс Элизабет. Дворец в Ливадии 3-этажный. Раньше он был деревянный, но его перестроили. Верхняя часть дворца коричнево-золотистого цвета, средняя розово-золотистая, нижняя светлая. Мы жили на 2-м этаже. На 3-м располагались гости. Там же был и кабинет отца. 1-й этаж для прислуги. В Ливадии всегда были гости, и потому дворец был разделен наполовину мамину и отца. На 2-м этаже справа находились комнаты родителей, слева наши. Когда дворец перестроили, удобства стали даже лучше, чем в Александровском. На 2-м этаже было сделано 3 туалета в разных местах. освещение электрическое, хотя дворец летний, имелись и печи. Кроме водопровода был и колодец с минеральной водой, возле дворца, летние кухни и другие постройки. Здесь был замечательный сад со скульптурой, бюстами русских поэтов Державина, Пушкина, Кольцова, Никитина, Надсона и певцов. Сад охраняли здоровенный детина рабочий и его племянник. Они жили в сторожке и держали собак. В саду работали по 2 часа каждый день, обкапывали и поливали цветы. Особенно здесь мне нравились настурция, жасмин и белые лилии. Когда к забору подходила публика, мы пускали ее в сад, угощали лимонадом и хлебным квасом. В Ливадии соблюдался тот же порядок, что и в Александровском дворце. Вставали в 8 часов, завтракали в 9. Занятий, кроме рукоделий, не было. Во время отдыха каждый мог заниматься своим любимым делом. Мама писала пейзажи и рисовала розы. Она очень любила розы. Повторяла: «Роза — царица цветов». Все умели рисовать, кроме меня. Я училась, но так и не стала художницей. У старших сестер были свои дела. Мы, младшие, предпочитали игры на воздухе у моря. Обед был 8 часов. Преобладали рыбные блюда из кефали, скумбрии, камбалы. Обедали все вместе, подавали лакеи. Ужина не было. Чай, затем в 10 часов молитва и спать. Море было неподалеку, в полукилометре. Туда вела дорожка, посыпанная битым кирпичом. Пляж песчаный и каменистый. Купальня разделена на дамскую и мужскую половины заборчиком, но в воде можно было видеть друг друга. Алешенька купался с мужчинами. Купания устраивались вечерком, часов в 7 перед обедом. Рядом находилась пристань с лодочками. Все любили кататься и умели грести. Все, кроме меня, хорошо плавали. Я боялась воды, потому что в детстве несколько раз тонула. Однажды шла по колено в воде, шлепнулась и чуть не захлебнулась. В другой раз, купаясь, зашла в глубокое место и едва не утонула. На Ивана Купалу устраивали костры. Дети и взрослые прыгали через огонь. Я не любила эту забаву. Другое дело — праздник цветов в Ялте. 1 июля, кажется, был этот праздник. Ездили туда всей семьей, покупали цветы, встречались со знакомыми. Во время войны продавали в Ялте цветы и рукоделие с благотворительной целью. Но это не связано с праздником цветов. На экскурсии отправлялись на фаэтончиках или верхом, часто ездили в Никитский сад. Мне запомнились там 3 бассейна с рыбками и дельфинами, особый сорт каштанов и белый инжир. Там были птицы в клетках, которых, заплатив, можно было выпустить. В Ялте ходили в домик Чехова. Писателю было 43 года, когда он скончался. Поднимались на Ай-Петре, Ай-Василь, Ай-Даниль, Аюдак, откуда открывался замечательный вид. Особенно Алексей любил лазать по горам. Отчаянный мальчишка. Он поднимался на самую вершину, и становилось страшно, что свалится. А ему хоть бы что. Еще одно любимое место в Крыму — водопад у Чансу. Перед глазами там всегда море. Мы забирались в грот, это место возле Ливадии. На стенах грота висели букетики сухих цветов. Это святое место. Мы ездили туда молиться. В Крыму предпочитали игры на воздухе, особенно прятки. Для этого находили укромные места в гротиках среди скал. Здесь, как и в Александровском дворце, держали голубей, и один парень смотрел за ними. Очень красивое зрелище, когда белые голуби взмывали в голубое крымское небо. Мечтали подняться на воздушном шаре, но боялись. Алешенька не боялся, но ему не позволяла мама. Он сердился, ворчал: «Что такое? это не позволено, то неприлично, другое нельзя, для здоровья вредно. Обижался. Недалеко от Ливадии ласточкино гнездо, на высокой скале маленький дворец. Посмотришь вниз, страшно становится. Тогда мне вспоминалась песенка о суровом капитане и девушке, бросившейся с маяка из-за того, что тот ей изменил. Ездили в Массандру, видели огромные подвалы, где в больших бочках, бочонках, бутылях хранилось вино. Из Массандры в Ливадию привозили чудное белое вино. Все же больше мы бывали в Ялте. Ходили в театр, варьете, кинематограф, магазины. В Крыму устраивались балы, но приглашали только старших девочек. Иногда на большой моторной лодке отправлялись в Севастополь или ездили в Молдавию. Там особенные сады. Еще там гадалки, которые гадали по руке, просили «позолоти ручку». Надо было заплатить 25 или 50 копеек, и тебе скажут судьбу. Еще ездили в Румынию на штандарте.